мы начали спускаться вниз, в джунгли. Профессор Стего держал зубами канат, привязанный к воздушному шару, и он плыл над нами. Через полчаса мы добрались до вулкана. Вулкан оказался, прямо сказать, не очень большим. Из его жерла выходили клубы дыма. На склоне вулкана мы увидели вырезанное изображение огромной свирепой физиономии с единственным глазом посреди лба. В роли этого глаза выступал самый большой изумруд, который мне когда-либо встречался. — Особый зелено-твердый блестятор! — промычал профессор Стега, не выпуская каната изо рта. Толстяк стал карабкаться по склону вулкана. — Это здорово, что Плюк самолично велел отдать вам око Плюка, — проговорил худой человечек, чуть не принесенный в жертву. — Потому что вообще-то еще раньше было другое пророчество. Если око Плюка покинет свое место, сам великий Плюк проснется, чтобы нести смерть и разрушение. — Вот и готово, — сказал вернувшийся толстяк и протянул нам изумруд. Профессор Стего мигом забрался по веревочной лестнице в корзину и стал приделывать его к машине времени. Стоп-стоп! Профессор Стего, он же стегозавр? Ну да. Как же он мог просто взобраться по веревочной лестнице? Он действительно был огромным стегозавром, принялся объяснять мой отец, но очень подвижным. Знаешь, толстяки порой бывают прекрасными танцорами. А пони в этой истории будут? Спросила сестренка. Я хочу, чтобы в ней были пони. Я стоял, сжимая веревочную лестницу, как вдруг земля содрогнулась, и маленький вулкан начал выплевывать дым и лаву. «Плюк рассердился!» — закричал худой человечек. «Он требует свой глаз обратно!» Поднялся страшный ветер. Воздушный шар взвился вверх и дернул меня в воздух высоко над извергающейся лавой. «Но молоко, к несчастью!» выпало из моего кармана. Я недостаточно крепко его прижал. Пакет приземлился прямо на верхушку плюковой головы. Профессор Стега хвостом втянул лестницу в корзину. «У меня молоко выпало!» — крикнул я. «Это плохо!» — согласился он. «Но я знаю, где оно! Прямо на плюковой голове, на склоне вулкана!» «Господи, Плюке!» — воскликнул вдруг профессор. «А это еще что такое?» Еще один воздушный шар, точь-в-точь такой же, как наш, возник над вулканом прямо на наших глазах. Какой-то человек ринулся вниз из корзины по веревочной лестнице, вставил в глаз Плюку огромный изумруд, подхватил со лба бога пакет молока и быстро вскарабкался обратно в корзину, после чего шар исчез. Маленький вулкан перестал извергаться так внезапно, будто его выключили. «Довольно неожиданно, не правда ли?» — заметил профессор. «Да уж», — мрачно согласился я. «Меня захлестывали тоска и отчаяние. Этот человек в воздушном шаре похитил мое молоко. Мы запутались в прошлом, между пиратами, вулканами и джунглями. Я никогда не вернусь домой, мои дети никогда не позавтракают. Мы обречены вечно скитаться в пыльном прошлом на этом шаре с горячим воздухом». «Это не шар», — возразил профессор. «Это пассажирский шаровидный литатор». «Что за глупости ты несешь? Нам поможет вот это». Он как раз приделал изумруд к ящику, использовав для этого в основном нитки, а также липкую ленту, и нажал красную кнопку.